Страшно, не обессудь, трудно, упорным будь, чтобы стать сильнее. Долго, считаем дни, ярко, горят огни, контур, горы возник. Ну а что за нею? Тихо, лети в косу, видим, как несусь.